Глава 61. За ночь противник практически приблизился к северному. Представитель Оролинга был километрах в 5 от южной оконечности города. Мы с Силией на таком же расстоянии от юго-восточной границы. «Кажется, он направляется в город», — сказала девушка, доедая сайру. Я кивнул. «Через лес напрямик между нами сейчас было 7 или 8 километров. Если враг шел всю ночь, а судя по темпу его движения он именно шел, то сейчас он наверняка где-то прятался, чтобы переждать день. И, честно говоря, меня все это очень сильно смущало. Представитель Оролинга вел себя очень странно. Зачем ему вообще путешествовать ночами? Быть может, он готовит ловушку? Мол, вот я шел всю ночь, устал, хочу спать, попробуйте взять меня на этом. Или он боится чего-то настолько, что даже не рискует показывать свой нос на улицу при свете?» Я высказал эти соображения Силии, предлагая либо побегать за ним по лесу, либо попытаться встретить где-нибудь в городе. «Я не хочу встречать его в городе», — медленно произнесла глава 10-го клана. «Твой друг...» — она осеклась, едва увидев мое выражение лица. «Авер не стеснялся использовать гранатомет в жилых районах. Не думаю, что другие враги будут более щепетильны. Хотя изначально в игру нельзя было втягивать потребителей иллюзий». Силия замолчала на несколько секунд и пристально взглянула на меня. «Ты не испугаешься, если я расскажу слухи?» Я едва не рассмеялся. «Ха, пугаться нужно было раньше. И что я сделаю, даже если испугаюсь? Убегу? Меня найдут везде, в любом уголке этого мира. Рассказывай». «Это всего лишь слухи, но, боюсь, они вполне правдивы. Неподалеку от владения Оролинга есть небольшой город, Черная речка». «Довольно богатый город с кучей жандармов и жителями, не стесняющимися во время опасности брать оружие в руки. Так вот», — глава 10-го клана перевела дыхание. «Кто-то говорит, что город был уничтожен полностью, кто-то будто наполовину. И все рассказывают сказку о лучах, сжигающих все на своем пути. Это довоенные технологии, судя по всему. И если люди рассказывают о таких разрушениях, боюсь, жертвами представителей Хамаи и Оролинга стало действительно много человек». «Когда на кону власть над миром, попутные потери ничего не стоят», — горько усмехнулся я. «Сомневаюсь, что ваши деды и прадеды были более чистоплотны». «В таком случае ты права, мы не имеем права встречать его в густонаселенных городских кварталах. Там, где сейчас засел противник, начинаются фермы, но это все-таки лучше, чем драться с ним посреди города. Кстати, то, что ты рассказала, объясняет, почему он идет по ночам». «К тому же там есть куча мест, чтобы как следует спрятаться. Это может пригодиться и нам». «Я хорошо разглядел те места, когда шел сюда». На этот раз исказилось лицо Силии. «Если я приду к власти, люди никогда не будут сидеть на цепи», — сказала она жестко. Я не стал возражать, хоть и не совсем был с ней согласен. Жители ее белого домика, конечно же, на цепь никогда не сядут. А вот дикари из леса вряд ли будут жить в правовом обществе, лишенном пороков. «В общем, мы либо пытаемся выковырять засранца из логова, где он засел еще ночью, либо встречаем где-нибудь в предместьях, либо пытаемся заманить его в ловушку где-нибудь здесь. Но я не думаю, что он вообще сюда сунется». «А Алария?» «Вживую я видел ее один раз в жизни. Она не готовит никакой помощи, это точно». «Тогда мы идем в предместье», — произнесла Силия голосом, не терпящим возражений. «Я не потерплю драки в городе». Я пожал плечами. «Этот план ничем не хуже остальных». И не лучше. В общем-то, они все одинаково плохи. Я шел с работорговцами другой дорогой, чуть восточнее, иначе не пропустил бы... это. Должно быть, здесь проходила самая северная череда сражений. Поле боя длинным языком вдавалось в обжитые земли. Искореженную землю покрывал густой слой обломков, а по краю этого аппендикса шли целое нагромождение мусора, которое навалили уже после войны. Будто вывернутый изнутри танк, осыпанный со всех сторон железными обломками и грудами пищевых отходов, битой посудой, переломанной мебели и пустыми консервными банками. Примерно вот такая картина встречалась через каждые пару десятков метров. Между кучами мусора, достигающими высоты с двухэтажный дом, велись десятки тропинок, чаще всего упирающиеся в груды обломков военной техники. Наверняка над большей частью этих нагромождений потрудились уже после войны. И вот где-то здесь, буквально в нескольких сотнях метров от нас, прятался враг. И уходить отсюда он явно не собирался. «Как хочешь, а я сюда не полезу», — просто сказал я Силе. Достаточно одной растяжки, чтобы решить с нами все вопросы окончательно и бесповоротно». Девушка, даже не кивнув в ответ, развернулась на пятках и двинулась прочь. Совершенно очевидно, она расстроилась. Думаю, опасалась, что придется встречать представителя Оролинга в городе. Меня передернуло. Нет, этого нельзя допустить. Не знаю, что у него там за оружие, но мое второе «я» буквально готовилось сорваться с цепи. Пусть у противника какое-то энергетическое оружие, а у нас только 3 пистолета, я готов был задушить его голыми руками. Мы миновали пару ферм и вышли к месту, которое я приметил еще по дороге сюда. Постоялый двор, окруженный высоченным чистоколом, поверху которого еще и протянули колючую проволоку. У самого Северного стен не было. Видимо, он был слишком крепким орешком для работорговцев и банд разбойников. Да и куда им целый город? Чтобы грабить его, нужна армия. А вот в пригородах налетчиков, очевидно, опасались. Впрочем, сейчас ворота, сделанные из толстых бревен, были гостеприимно открыты. Ну, так примерно на 0,5 метра в ширину. Когда мы с Силией протиснулись внутрь, нас встретило примерно 0,5 пар глаз, буквально за пару секунд пристально нас изучавших. В первую очередь меня. Девушка слишком хорошо выглядела, чтобы ее приняли за рабыню, а вот на меня пялились, выискивая кулон. Потом осмотрели мою повязку на голове, после оружия. Человеческой кобуры у меня не было, и я держал 1 пистолет во внутреннем кармане, а 2-й за поясом за спиной, но ножны на боку было видно хорошо. Не знаю, как на самом деле мы выглядели в глазах местных, но, надеюсь, хоть как-то походили на богатую госпожу и сопровождающего ее в путешествии телохранителя. По крайней мере, все, кто на нас пялился, довольно быстро вернулись к своим делам. Мы заняли 1 из столов на улице, благо уже было достаточно тепло, чтобы столоваться на свежем воздухе. Я на всякий случай сел так, чтобы видеть проход, и выложил 1 из пистолетов на стол. Здесь все так сидели, как я уже успел заметить. Почти сразу подошла служанка. «Чего пожелаете?» – поинтересовалась она, с любопытством оглядывая мою повязку. «Чай», – сказала Силия, мечтательно вздыхая, – «и свежих булочек». «Мне того же», – быстро добавил я. Служанка ушла, и тут меня посетила мысль, которая давно должна была посетить. Но, черт побери, я 0,5 года сидел на цепи и вообще не задумывался ни о чем подобном. «Силия, а у тебя есть деньги?» Девушка фыркнула так, будто я сморозил какую-то глупость. «Конечно же есть. У меня 5000 с собой, больше 20 в номере и около 2 миллионов на счету, который обслужит любой банк хоть на материке, хоть на острове. И это не считая недвижимости и драгоценностей». «Ты богата, я это понял», — прервал я ее. «Но ты понимаешь, что мы едва не сунулись в драку с врагом, едва не уничтожившим целый город, из оружия имея при себе 3 пукалки с очень ограниченным запасом патронов?» Силия посмотрела на меня так, сложно описать. Очень выразительно. Растерянно, непонимающе, извиняясь и обвиняя одновременно. Так могут смотреть только женщины. Я думала... «Ладно», — отмахнулся я. «Пока пьем чай, а потом узнаем, где можно купить оружие. Придется возвращаться в город, а мы не хотели делать этого. Наймем экипаж. Быть может, успеем вернуться сюда до вечера. Я вообще не уверен, что представитель Оролинга высунется из своего логова. Слишком выгодная у него позиция». Вместо чая нам принесли настойку из каких-то листьев, но Силия, судя по всему, осталась вполне довольна. А от булочек шел просто изумительный запах. 30 кредитов», — сказала служанка. Силия выложила на стол полтинник с видом, исключающим сдачу. Купюра исчезла из виду за доли секунды. «Подождите, уважаемая», — остановил я уже собирающуюся уходить служанку. «Мы с госпожой попали в небольшую переделку на дороге, но хотели бы продолжить путешествие. Можно ли где-то нанять экипаж для путешествия по городу? И самое важное – пополнить запасы средств обороны». Служанка фыркнула, с полным уважением, но в то же время легким презрением. Чисто как жительница столицы по отношению к провинциалам, пусть и более высоким по социальному статусу. Это, конечно, в отношении силы, но немного неотесанным. «Сразу видно, вы держите путь с юга», – проговорила она, присаживаясь ко мне на скамью. «Это ведь так?» «Угу», промычала Силия, уплетая булочку. «Северный очень большой город», — менторским тоном произнесла служанка. «Экипаж здесь можно нанять на любом углу, в том числе на нашем постоялом дворе. А вот с оружием здесь гораздо сложнее, чем у вас на юге. Средства личной защиты, как я погляжу, у вас уже есть, но ничего другого, кроме охотничьего ружья, без разрешения из жандармерии вы не купите. На получение разрешения уйдет пара недель, если не месяц, и то придется дать большую взятку, вы ведь не местные. Советую вам нанять вооруженную охрану до дальнейшего путешествия или пожить в Северном эти пару недель. Лучше, конечно, второй вариант. Здесь такие развлечения и достопримечательности, что вам и не снилось». «Спасибо за совет», – процедил я. Судя по тону служанки, в ее глазах мы были не то что немного неотесанными южанами, а полными дикарями. Впрочем, я был на юге, и ее сложно винить в таком отношении. «У тебя же нет разрешения?» – спросил я у Силии, когда служанка ушла. «Нет, я могу попробовать дать совсем уже неприлично большую взятку, но не уверена, что получится получить бумаги именно сегодня. Они все тут такие...» – Силия повертела ладошкой над головой. «С чувством повышенной собственной важности. Могу даже обидеться, если дикарка с юга начнет давить. Тогда возьмем, что сможем». Я впился, наконец, зубами в булочку. Обжег небо брызнувшим повидлом, но даже не обратил на это внимания. Было действительно вкусно. «Ты чувствуешь свою новую способность?» – спросила Силия, будто между делом. Прекратив жевать, я посмотрел на свою союзницу. Так, будто бы хотел подавить ее своим взглядом, проникнуть в ее голову и сломать психику. Когда понимаешь принцип действия одного слепка, раскусить второй не так уж и сложно. К тому же помогали те давние тренировки с Араей. Силия побледнела и непроизвольно прижала ладошку к левому глазу. Я тут же прекратил давление. «Хорошо», – дрожащим голосом произнесла девушка. «Примерно то же я ощущала две ночи назад. Но при визуальном контакте это гораздо хуже. Выходит, я не смогла бы использовать свой слепок под твоей атакой?» «Думаю, да». Я протянул руку и погладил Силию по плечу. «Извини, если было слишком больно». «Ничего, если бы ты не убил Авера, было бы куда больнее». Я кивнул и без былого аппетита занялся булочками. «Боли будет еще много, девочка. Очень много». Экипаж мы наняли на том же постоялом дворе. «В оружейный магазин? Подешевле?» «В лучший». «Господа не жалеют денег. Вам понравится в Северном». Оружейный магазин, к счастью, оказался неподалеку. Мы добрались до него за час. Предварительно пришлось заехать в первый попавшийся по дороге банк, где Силия обменяла один гарантийный талон на три толстые пачки ассигнаций. И, честно говоря, таких оружейных магазинов я еще не видел. Если бы не вывеска, я решил бы, что здесь продают дирижабли или автомобили, как минимум. Это был огромный ангар с тремя воротами, из которых свободно выезжали грузовики. Периметр патрулировало полдюжины вооруженных до зубов охранников с собаками. «Если подождешь нас здесь, накину на следующий заказ полсотни», — сказала Силия. Возница, собирающийся уже разворачивать быков, оскалился и отложил поводья. «Ради вашей красоты, госпожа, я могу ждать вечно!» Я спрыгнул с повозки и помог спуститься Силии. «И куда?» «Там двери для розничных покупателей», — подсказал возница. И действительно, вон в том конце здания можно было разглядеть обычную дверь. Туда мы и двинулись. Проходя мимо открытых ворот, я мельком заглянул в открытый ангар. Внутри стояли целые ряды пулеметов и даже пушек. В следующих воротах я разглядел ящики с патронами, гранатами и минами. «Может, и стоило дождаться разрешения», — пробормотал я. Силия никак на мои слова не отреагировала. За дверью для розничных покупателей, к счастью, оказалась самая обычная стойка, за которой располагались стеллажи с оружием. В углу на табуреточке сидел охранник, а рядом с ним – барбос с хорошего теленка размером. «Чем могу помочь, господам?» – с улыбкой спросил продавец. «У нас лучшее оружие с островов, богатейший выбор средств защиты». «Нам нужно оружие для охоты», – ответила Силия. «Ах, понимаю, у вас нет разрешения». Улыбка продавца стала слегка снисходительной. «Оружие вот на этом и этом стеллаже вам недоступно». Я оглядел недоступное оружие. «Так и есть, автоматам, ручному пулемету, снайперским винтовкам и дробовикам я могу только печально помахать рукой». Переведя взгляд на два оставшихся стеллажа, я увидел автоматы, дробовики и винтовки, только немного других моделей. Ручного пулемета, к сожалению, не оказалось. «В чем разница между этим и этим оружием?» – недоуменно спросила Силия. Снисходительная улыбка на миг сменилась на презрительную. «Ох уж эти бабы! Меньший калибр!» А «лучший дробовик для самообороны, например, имеет магазин на 10 патронов, а для охоты на 6. И калибр, конечно, поменьше». «Хотя оленя убить сложнее, чем человека», – пробормотал я. «Что говорит господин?» «Нужна вот эта винтовка с прицелом. Магазин на 6 патронов?» «Так и есть». Я купил автомат, ровно такую же винтовку, которая у меня была на непобедимом, и несколько коробок патронов к ним и к пистолетам. Продавец нахваливал мой выбор, я кивал с видом знатока, хотя в оружии не смыслил ничего, потому-то и брал знакомые модели. Потом, когда оружейник назвал цену, я понял причину его хвальбы. Это были чуть ли не самые дорогие автоматы и винтовка из всех представленных. Казалось бы, всего было достаточно, но чего-то мне не хватало, вот прям до ломоты в груди. Точно. На полках с оружием для самообороны, помимо ручного пулемета, лежало несколько ящиков с гранатами. Идея, конечно, глупая, но мало ли. «Еще 8 гранат», — закинул я крючок. Улыбка продавца стала немного напряженной. «Гранаты, к сожалению, не предназначены по закону для охоты, только для охраны жилищ». Я выгнул правую бровь. «Я беру их не для охраны жилища. У моей госпожи, к сожалению, нет разрешения». «Тогда вы ведь сами понимаете, для охоты...» «Я беру гранаты не для охоты», — прервал я продавца. Теперь тот уставился на меня, насмешливо выгибая бровь. «Засранец! А для чего же они нужны господину?» «Для рыбалки», — сказал я. «Для рыбалки?» — сомневающимся голосом протянул продавец. Впрочем, глазенки у него загорелись. «В законе про рыбалку ничего не сказано». «И еще нужен сачок», — продолжил я. «Сачок», — сказал оружейник. «Да», — кивнул я, корча наивнейшую физиономию. «Иначе чем мне вылавливать всплывшую рыбу?» «А она всплывет?» «После того, как жахнуть в воду гранату, всплывет как миленькая». «Я готова заплатить двойную цену», — проворковала Силия, вытаскивая деньги. «Уж очень люблю покушать свежие ушицы в дороге». «Сачок в подарок», — быстро проговорил продавец. «Только господам придется подождать пару минут. У нас из принадлежностей для рыбалки остались только гранаты». Он открыл кассу, выхватил оттуда пару банкнот и буквально исчез за стеллажами. «Арги, Арги, а ну беги сюда, пацан!» «Быстро чеши господину Инверу и купи у него десяток сачков». «Как зачем? Ты у меня спрашивать будешь? А ну пшел, у тебя 2 минуты!» Продавец ковырялся за стеллажами еще с минуту. Вернулся он с небольшой картонкой и свинцовым карандашом. На картонке он тщательно вывел «принадлежности для рыбалки». Поставил ее на ящик с гранатами и перетащил его на стеллаж с разрешенным оружием. «Такого, конечно, не должно случиться», – осторожно проговорил продавец, совершив все манипуляции. «Но если вдруг граната упадет на берег, настоятельно рекомендую упасть на землю, лучше даже за какое-нибудь укрытие, зажать уши руками и раскрыть рот, иначе кверху брюха может оказаться не только рыба». «Я знаю технику безопасности», — лучезарно улыбнулся я. Продавец посмотрел на повязку на моей голове и улыбнулся в ответ. «Все-таки хорошо, когда сотрудничество оказывается взаимовыгодным. Никто не задает лишних вопросов. В этом магазине открылась настоящая золотая жила, а я обзавелся настоящим арсеналом». «Впрочем, достаточно ли его, чтобы победить противника с энергетическим оружием, не могу даже представить. Но, как я и говорил Силе еще утром, назад у нас пути нет. В конце концов, все мы смертны, и осколок гранаты убивает ничуть не хуже высокоэнергетического лазера».